Вчера приезжал Салук и так-то впечатлил серьезным рэпом, но... Один хуй будем базарить дерьмо, блядь. Чё, сука? Бибой. Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё ты мне базаришь, сука? Чё ты мне базаришь, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Ты хотел сказать? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Ты лялька для меня. Чё, сука? Скажи мне что-нибудь. Я записал уже 40 треков на второй хрилье. Полямо на дрип, я грустно вышел из магазина. Заебал трахать свою суку, я подарил ей дилдо. Обычного роста стал на свои деньги, теперь я дылда. Высоко. Эй. Ищешь, где достать джуз? Аналогично. Сижу сипую у камина, это романтично. Я могу дальше странный флоу, но хочу читать обычно. Мне похуй на своих бывших, но при этом и не безразлично. Жарю этот биток 6 утра, яичница. Показалось, я влюбился, но она брулична. Любу до бибалом жестче, ВИЧ инфицирована. Боже, отведи от копов, но мне полично. Послушаю твою музыку, она не аутентична. Базарю дерьмо, но могу в лирику залично. Не хочу без знал сегодня, готовь наличные. Люблю свои деньги, они не публичны. Но знаю, взял себе сегодня кроссы Луи коричневые. Пацаны обиделись, вы что-то слишком чувствительны. Я давно в игре, но мои лучшие версии еще не записаны. Этот фейк в твоем топ-3, а ну-ка вычеркни. Я не сипывал 3 дня, они были мучительны. 4 фита за одну ночь, я производитель. Брата заключили второй раз, надеюсь, заключительный. Нести хуйню всякую, это моя специализация. Бы даже не дал ей в рот, а ты не против полизаться. Я 163, это моя нумерация. Нет бутылки к плюхам, взял у Владислава Померанцева. Тексты этих MC бесполезная информация. Их не спасет ни один клип. У них хуйня визуализация. За спиной они хейтят, лицо хотят подлизаться. Со мной макнул, у него катана, может сделать я кастрацию. Мои деньги охраняют, это инкассация. У меня отбитая башка, как у Вячеслава Дацика. В том, что он базарил, нам отсутствовала фильтрация. Леха заебался, слушай, психанул и ёбнул пацика. В Токио растет сакура, на бирже растет акция. Но все комнаты пахнут дерьмом, это канализация. Вы ёбаные додики, пацаны, если вкратце. Я даже знаю, как хотят отключить сигнализацию. Я есть байт, я копировал буду раньше всех в мире. У меня тейп с Mellow Byte, я люблю писаться в квартире. У меня толстый пайп, рэпер, открой свой рот шире. Мы можем сделать слайд, можешь называть меня Evil. Ты берешь в рот лучше, чем девчонки, выглядишь хуже трансухи. 2 альбома в год, мой брат работал под, ты хуже шлюхи. 5-й год и на вот-вотах, чё там, когда что-нибудь будет. Я пустился пулю в лоб, если б делал такие мувы. Чё, сука, чё, сука, чё, сука? Чё ты мне базаришь, сука, чё ты мне базаришь? Чё, сука, чё, сука, чё, сука? Чё, сука, чё? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Ты хотел сказать? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Чё, сука? Ты лялька для меня. Чё, сука? Скажи мне что-нибудь.